«И что ты ухитрилась с ней сотворить?» С ужасом в голосе поинтересовался Эдвард. «Она не вытаскивалась из приборной панели». «Ага, и тогда ты применила к ней пытки?» «Ты ведь знаешь, какая я неуклюжая с инструментами. Я не нарочно». Эдвард сделал притворно трагическую мину и покачал головой. «Ты ее убила!» Я пожала плечами. «Ну что поделать?» «Ребята обидятся, если увидят», — сказал Эдвард. «Пожалуй, тебе повезло, что Чарли никуда тебя не пускает. Я поставлю на ее место новую, пока они не заметили». «Спасибо, только такая шикарная штучка мне без надобности». «А я не для тебя стараюсь». Я вздохнула. «В прошлом году подарки на день рождения тебе не очень-то пригодились», — проворчал Эдвард. В его руках внезапно оказался листок плотной бумаги, которым он стал обмахиваться, как веером. Я промолчала, испугавшись, что голос дрогнет. Мое 18-летие и далеко идущие последствия его празднования вспоминать не хотелось. С чего вдруг Эдвард об этом заговорил? Ведь он относился к этому еще более болезненно, чем я. «Ты не забыла, что они вот-вот истекут?» — спросил Эдвард, протягивая мне листок. «Еще один подарок на день рождения. Билеты на самолет, который Карла и Эсми подарили мне, чтобы я могла навестить Рене во Флориде». Я глубоко вздохнула и ответила безжизненным голосом. «Вообще-то я про них совсем забыла». На лице Эдварда появилось нарочито жизнерадостное выражение. «Ну, время еще есть», — продолжал он ровным тоном. «Чарли выпустил тебя на свободу. А выходные у нас ничем не заняты, раз уж ты отказываешься идти со мной на бал». Эдвард ухмыльнулся. «Почему бы тебе не отпраздновать твое освобождение поездкой во Флориду?» У меня перехватило дыхание. «Во Флориду? Ты ведь сама сказала, в пределах границ континентальной части США». Я подозрительно уставилась на него из-под нахмуренных бровей. «С чего это он вдруг?» «Так как же?» — не отставал Эдвард. «Ты хочешь повидаться с Рене или нет?» «Чарли ни за что на свете не разрешит. Он не может запретить тебе видеться с матерью. Она все еще твой главный опекун». «У меня нет опекунов. Я совершеннолетняя». Эдвард ослепительно улыбнулся. «Вот именно». Я ненадолго задумалась, но все же решила, что игра не стоит свеч. Чарли будет рвать и метать. Не потому, что я еду к Рене, а потому, что еду с Эдвардом. И надолго перестанет со мной разговаривать, а то и опять под домашний арест посадит. Разумнее даже не упоминать об этом. Может, как-нибудь потом, через несколько недель, в качестве одолжения к выпускному... Но как же хочется повидать маму не потом, а сейчас. Я не видела ее ужасно давно, а когда видела, то не в самый удачный момент. Во время последнего визита в Феникс я все время провалялась на больничной койке. Когда Рене в последний раз приезжала в Форкс, я была в невменяемом состоянии. Не хотелось бы покинуть маму с такими неприятными воспоминаниями. И, может быть, если она увидит, как мне хорошо с Эдвардом, то скажет Чарли, чтобы перестал на нас давить. Пока я раздумывала, Эдвард внимательно вглядывался в мое лицо. Я вздохнула. «Не в эти выходные». «Почему?» «Не хочу ссориться с Чарли, ведь он только что меня простил». Эдвард нахмурился. «По-моему, в эти выходные было бы в самый раз». Я покачала головой. «Как-нибудь потом». «Вообще-то не только тебя не выпускали из дома». Он хмуро посмотрел на меня. «Что-то здесь не так. Не похоже на Эдварда. Он никогда не думает о собственных интересах. И этим совсем меня разбаловал». «Тебя-то под арест не сажали», — заметила я. «Без тебя все остальное не имеет значения». Я закатила глаза.